37. О некоей расслабленной инокине, которая исцелилась по молитвам святого Сергия. В 7160-1652 году одна инокиня по имени Феодосия находилась здесь, близ монастыря чудотворца Сергия, под горою, пребывая с прочими сестрами у Пречистой Богородицы в монастыре честного ее видения и мученицы Христовой Параскевы. Была она в расслаблении, так что половина головы, рука, нога и вся сторона у нее мертвели, причем она не чувствовала даже прикосновения пламени, язык ее не действовал, и она не могла говорить, сама инокиня не могла двигаться, но несколько человек поддерживали ее, если нужно было переместить ее с одного места на другое. Пищу Феодосия вкушала раз в 2 или 3 дня, немного хлеба и воды, да и то кормили ее своими руками другие люди. Жалко было видеть ее, ибо от горести сердца своего она кивала головою и смотрела в разные стороны, вздыхая со слезами. Глаза же ее говорили тем, кто был при ней, о нестерпимой боли, и казалось, что она желает себе смерти, и эта ее болезнь продолжалась долгое время. И вот, спустя какое-то время, Феодосия стала рукою указывать своей дочери, чтобы отвезли ее в монастырь к мощам чудотворца Сергия. Родственники, поняв ее желание, позвали несколько человек и едва смогли положить ее в сани, привезли в монастырь, подняли на руках, с большим трудом ввели в церковь Святой Троицы и стали петь молебен. Ее хотели посадить по причине сильной болезни, она же не хотела, но возложила крепкую надежду на святого и, поддерживаемая руками помогающих ей, стала опираться на свои ноги. После молебна инокиню отвезли в Дольний девичий монастырь, где она была прежде, и, слушая литургию, Феодосия стала понемногу отходить от поддерживающих ее и встала крепко, отстояв всю литургию без чьей-либо помощи. И язык ее стал действовать, она заговорила, исцелившись от немоты и от расслабления, и говорила громко, во всеуслышание, а потом пошла в свою келью самостоятельно, радуясь душою. И все, увидев такое преславное чудо, воздали благодарение Святой Троице и Пречистой Богородице и преподобному чудотворцу Сергию.